Зелотти и ее воспоминания. Эта книга воспоминаний принадлежит перу старшей дочери Павла Михайловича Третьякова, виднейшего русского мецената, основателя знаменитой художественной галереи. Впечатления детства и юности в отчим доме, пронесенные Верой Павловной через всю жизнь, позволили ей не только воскресить многие интересные подробности домашней жизни яркого незаурядного семейства Третьяковых, но и донести до читателя особую атмосферу и колорит ушедшей эпохи, неповторимый облик людей, населявших ее, таких далеких и вместе с тем ставших для нас столь удивительно близкими в последние годы. Именно в этом заключается главная ценность воспоминаний, по поводу которых автор замечал. Не столько хочется описать факты и картины, сколько типы и атмосферу жизни нашего именитого московского купечества в тот квази-медичевский период, среди которого я имела счастье родиться и вырасти. Когда листаешь страницы этих воспоминаний, написанных дочерью Третьякова на чужбине, за морем-океаном, уже на закате жизни, поражаешься прежде всего удивительному сплетению корней и судеб, отраженному в них. Начинаешь понимать, какой глубокий пласт культуры был наработан многими поколениями русских людей перед тем, как он был безжалостно срезан почти без остатка за годы войн и революций. Задумываешься о том, какой полнокровный период не только отечественной истории, но и просто русской жизни, человеческих взаимоотношений, наконец, ушел в небытие вместе с целыми общественными группами и сословиями, которые были насильственно выкорчеваны из родной почвы, обреченной тем самым на запустение. У книги Зелотти есть еще одна очень важная особенность. В воспоминаниях отчетливо выступает на первый план богатая творческая одаренная личность самого автора. Это проявляется и в отборе событий и фактов, и в характеристиках тех или иных лиц, и в стилистике повествования. С первых страниц Зелотти вводит нас в мир дома Третьяковых с его заботами и проблемами. Чудесные страницы посвящены описанию дома в Толмачевском переулке, созданию картинной галереи, много места отведено воспоминаниям детства и отрочества, вещам, на первый взгляд, обыденным и малозначительным. Но постепенно из мозаичных осколков личных впечатлений складывается целостная картина жизни богатого московского купечества. Книга помогает воссоздать многие детали быта и нравов Москвы купеческой, далеко не всегда столь патриархальных и невежественных, как мы привыкли их представлять. Семья Третьяковых, в которой в 1866 году родилась дочь Вера, была исключительной по своему духовному, нравственному, культурному уровню и в то же время типичной для именитого купечества Москвы. Глава семейства Павел Михайлович Третьяков был одаренной самобытной натурой. Выросший, как и его сверстники, в духовно-праздничной атмосфере русского православия, с его красочными настенными фресками, иконами, обрядностью, он с ранних лет впитывал в себя живописность окружающего мира. Видимо, отсюда проистекало тяготение его, как и других меценатов, выходцев из купеческой среды, к изобразительному началу в искусстве. К идее создания национальной художественной галереи он пришел самостоятельно, начав с простого увлечения собирательством произведений живописи, которое было распространено среди московского купечества того времени, и постепенно придя к осознанию общественной значимости искусства, необходимость сохранения и приумножения коллекции как своего гражданского долга. Третьяков и в своем промышленном предприятии, превратившемся под его управлением в одну из крупнейших льняных мануфактур России, видел прежде всего источник средств для меценатства. «Моя идея», — писал он в письме своей дочери Александре Павловне Боткиной, — «была с юных лет наживать для того, чтобы нажитое от общества вернулось бы также обществу, народу, в каких-либо полезных учреждениях. Эта мысль не покидала меня никогда во всю жизнь». Высокие идеалы, которыми он руководствовался, выделяли Третьякова из круга купцов-меценатов и любителей искусства того времени. Даже личную жизнь он подчинил интересам своей общественной деятельности. Высокие требования к себе и своим близким сочетались у Павла Михайловича с традиционными сословными предубеждениями. Так он считал, что дочь купца должна выходить замуж только за купца, причем за русского купца. Вера Павловна вспоминает, как однажды отец заметил, что хуже артистов в семейной жизни никого нет, и добавил: «Если кто-нибудь из девочек вздумает выйти замуж за артиста, так и знайте, что я своего согласия никогда не дам». И ей стоило больших усилий преодолеть сопротивление Павла Михайловича, долгое время не желавшего дать согласие на ее брак с молодым талантливым пианистом Зелотти. Несколько строгую, даже подвижническую обстановку дома смягчала и оживляла мать Вера Николаевна Третьякова, урожденная Мамонтова, обворожительно красивая, разносторонне образованная женщина. Ее отец, Николай Федорович Мамонтов, принадлежал к именитому московскому купечеству. Знаменитый меценат Савва Иванович Мамонтов приходился Вере Николаевне двоюродным братом. Вера Николаевна Третьякова получила в родительском доме на Разгуляе прекрасное музыкальное образование, и любовь к музыке она сумела привить своим дочерям. На двух этажах дома в Толмачах постоянно звучала музыка. Музицировали хозяйка дома со своей сестрой Зинаидой Николаевной Якунчиковой, дочери Третьяковых Вера и Александра, друзья-музыканты. Музыкальная и художественная среда, с юных лет окружавшая Веру Третьякову, определила ее дальнейший жизненный путь, ее судьбу. Она стремилась к серьезным занятиям музыкой. Помимо совершенствования игры на фортепиано, она изучала музыкальную теорию и композицию. Общность музыкальных интересов, взглядов на искусство стала основой глубокой духовной близости Веры Павловны и Александра Ильича Зелотти, их жизненного союза, длившегося более полувека. Вера Павловна стала ближайшим помощником мужа в его музыкальной деятельности. Она занималась нотной библиотекой, вела переписку, помогала ему в редакторской работе и так далее. Кроме того, на ней лежали многочисленные заботы о детях и доме, где всегда было много гостей. И все же Вера Павловна находила время и силы, чтобы продолжать занятия теорией музыки, гармонии и композиции с Оренским, Римским-Корсаковым, чтобы вместе с мужем участвовать в концертной и общественной деятельности. Воспоминания Зелотти охватывают период 70-х-90-х годов XIX столетия, о котором нередко говорят как о золотом веке русской буржуазии. Автор находит для него новое емкое определение — квази-медичевский период. В этом определении заложен глубокий и верный смысл. Действительно, это был период небывалого расцвета русского купеческого меценатства. Имена московских Медичи, Третьякова, Солдатенкова, Щукина, Мамонтова, Морозова были у всех на устах. Но это было время и удивительного по своей мощи ренессанса отечественного искусства, действительно близкого эпохе итальянского возрождения по своему духовному и эстетическому взлету. И воспоминания дочери Третьякова раскрывают нам тончайшую внутреннюю взаимосвязь, союз двух деятельных творческих сил русского общества, цивилизованной части предпринимателей и художественной интеллигенции. Поэтому в книге так органично соединены два мира – мир купцов и промышленников, покровительствующих искусству, и мир художников и артистов, творящих его. Эпизоды, посвященные жизни Москвы купеческой, соседствуют с воспоминаниями о Москве живописцев и музыкантов. Превосходные страницы посвящены описаниям старомосковских купеческих гнезд, Мамонтовых на Разгуляе, Якунчиковых в Кисловке и подмосковном в Введенском, Солдатенковых в Кунцево и других. Многие из этих известных всей России династий были связаны родственными узами с Третьяковыми. Перед нами проходит целая галерея живописных, точно схваченных портретов представителей богатого и энергичного купеческого сословия — Боткиных, Хлудовых, Коншиных, Кокаревых, Щукиных, Морозовых, Алексеевых и многих-многих других. Жизнь семьи Третьяковых была неотделима от культурной жизни старой Москвы. Их друзьями и почитателями были многие выдающиеся художники, писатели, музыканты, актеры, составлявшие цвет отечественной культуры. Вера Павловна посвятила им отдельные главы своих воспоминаний. Читая их, мы как бы проходим по галерее славы русского искусства, образы Репина, братьев Маковских, Сурикова, Крамского, Верещагина, Льва Толстого, Антона и Николая Рубинштейнов и многих других можно найти на страницах этой книги. Заключительные главы книги воссоздают эпизоды из истории музыкальной жизни того времени. Уникальны, например, страницы, где рассказывается о встрече с Листом и его учениками, о знаменитых концертах Антона Рубинштейна, о юных Сергее Рахманинове и Александре Скрябине, о последних встречах с Чайковским в Париже в 1892-93 годах. Воспоминаниям о Петре Ильиче Чайковском, который знал Веру Павловну с детских лет, отведено особое место. Петр Ильич не только был близким другом семьи Третьяковых, но и состоял с ними в родственной связи. Брат его, Анатолий Ильич, в 1882 году женился на племяннице Третьякова Прасковье Владимировне Коншиной. Чайковский очень тепло относился к Вере Третьяковой, близко к сердцу принимал все перемены в ее судьбе, внимательно следил за ее духовным ростом. В январе 1888 года Петр Ильич писал Вере Николаевне Третьяковой из-за границы. «Веру Павловну я был чрезвычайно рад видеть. Она очень выросла умственно и нравственно, так сказать. Сделалась зрелее. Одним словом, из мечтательной девушки сделалась женщиной. Это сообщает ей новую прелесть, и я совершенно искренне скажу вам, что если прежде она была мне симпатична и интересна, то теперь я ее люблю». В свою очередь, Вера Павловна, сама прекрасный музыкант, преклонялась перед творчеством композитора, тонко чувствовала его внутреннее состояние, его душевную хрупкость. «Впоследствии, когда я знала его хорошо», — замечает она в своих воспоминаниях, «я всегда поражалась его переменчивым настроением, невероятной нервностью и впечатлительностью. Это была самая патетическая личность, которую я знала». Самые добрые отношения установились у Чайковского и с мужем Веры Павловны Александром Ильичем Зелотти. Во время длительных выступлений за границей Зелотти получил широкое признание как выдающийся пианист и дирижер, много сделавший для распространения русской музыкальной культуры. Чайковский высоко ценил Зелоти как музыканта, называл его агентом русской музыки. Молодой Зелоти, преклонявшийся перед гением композитора, долгое время начинал свои письма к нему с обращения «Дорогой и великий Петр Ильич», пока, наконец, Чайковский не воспротивился этому. Будучи за границей, Чайковский почти ежедневно посещал супругов Зелоти, проводя с ними долгие часы. Он стал крестным отцом их второй дочери Ксении, которую в доме звали Оксаной, как того хотел Чайковский. В одном из писем на родину композитор, жалуясь на ностальгию, охватившую его за границей, писал: «Они и их жены, Зелоти и Бродский, оказали мне самый теплый и радушный прием, и если бы не они, я бы не выдержал всех тягостных, мучительных тревог, через которые пришлось пройти». Удивительная многослойность воспоминаний Зелоти делает их не только интересным человеческим документом, но и ценным историческим источником, насыщенным фактами и яркими характеристиками реальных людей. В воспоминаниях могут встретиться отдельные неточности, упущения, ошибки, вызванные отдаленностью во времени описываемых событий, но в главном, в передаче сути этих событий, в отображении живых характеров, они предельно точны. Зелоти, как хороший рассказчик, уверенно отбирает самые необходимые, наиболее выразительные детали для воссоздания целого, для передачи особой духовной атмосферы эпохи расцвета русской культуры. Зелоти завершает книгу описанием своей свадьбы с Зелоти и их отъезда за границу. Судя по всему, она собиралась продолжить работу над воспоминаниями, но ее планам не суждено было осуществиться. В 1940 году Вера Павловна умерла. Умерла на чужбине, вдали от родины, которую не переставала вспоминать до последних дней своей жизни и увидеть которую вновь уже не надеялась. В небольшом предисловии к книге, написанном Зелоти, есть горькие, если вдуматься, строки. Хочется сохранить эти воспоминания для тех, более молодых, близких, которые, несмотря на нашу кажущуюся бездомность, несмотря на весь наш типично русский интернационализм, все же остались русскими в глубине души. Она видела своих читателей только среди соотечественников, живущих за рубежом. Она даже не помышляла о том, что воспоминания будут когда-нибудь изданы в России. Как и тысячи других людей, выброшенных из страны революционным ураганом, Вера Павловна считала, что ее бездомность — это навсегда. И судьба ее книги, казалось, подтверждала это. Изданные в 1954 году за рубежом воспоминания Зелоти пролежали на полках спецхранов советских библиотек долгие десятилетия, и широкие читательские массы не имели к ним доступа. Сегодня очевидно, что причина их длительного сокрытия, как и во многих других случаях, крылась в нежелании дать возможность советскому читателю увидеть в ином свете тех людей, образы которых упорно навязывались нашему сознанию в односторонних и безликих стереотипах классовых врагов и эксплуататоров. Из нашей памяти долгое время старались вытравить любые знания об исторической роли целых сословий и групп, являющихся неотъемлемой частью русской культуры. Неоспоримая ценность книги «Воспоминания Зелоти» заключается как раз в том, что она вводит нас в мир взаимоотношений и чувств этих людей, заставляет нас увидеть их такими, какими они были в реальной жизни, а не в искривленном некоторыми нашими представлениями зазеркалье. И хочется верить, что сегодня эти воспоминания необходимы не только нашим соотечественникам, волею судьбы осевшим на чужбине, но и всем тем, кто не желает больше быть Иваном, не помнящим родства, и имеет счастливую возможность шире распахнуть окно в прошлое своей страны. Книга эта принадлежит к числу тех, которые развивают чувство истории, помогают постичь общность истоков и корней, связывающих разные поколения, прививают человеку гуманистическую культуру. А это именно то, что необходимо нам сейчас, как воздух. Гавлин. Предисловие к Нью-Йоркскому изданию. На первый взгляд, воспоминания Веры Павловны Зелоти могут показаться носящими преимущественно личный характер. На склоне своей жизни Вера Павловна скончалась в Нью-Йорке в 1940 году, 74 лет от роду. Она начала писать нечто вроде семейной хроники и успела довести ее вплоть до своего замужества. В ее книге много семейно-бытовых подробностей, много личных характеристик близких ей людей. Конечно, и в такого рода воспоминаниях есть своя ценность, особенно когда они касаются ушедшего в прошлое уклада жизни. Но в данном случае личные воспоминания имеют еще и значительный общественный интерес. Случилось так, что происхождение и семейные связи поставили Веру Павловну очень близко к самому центру русской культуры. Она была дочерью Павла Михайловича Третьякова, создателя знаменитой Третьяковской галереи, и женой Александра Ильича Зелоти, бывшего не только замечательным пианистом, но и выдающимся деятелем в истории русской музыкальной культуры. Если добавить к этому, что и сама Вера Павловна была отличной музыканшей и человеком широких культурных интересов, то станет ясно, каким образом ее бесхитростное, не претендующее на особую литературность повествование само собой выходит из рамок семейной хроники и личных воспоминаний. Можно сказать, что вся атмосфера Третьяковского дома, в котором она выросла, была насыщена культурными интересами. «У нас за столом, — пишет Вера Павловна, — все время говорили о картинах, выставках, итальянской опере, о малом театре, о балете и симфонических собраниях. Так живопись и музыка сопровождала Веру Павловну на ее жизненном пути с самого детства. На ее глазах создавалась и росла Третьяковская галерея как неотъемлемая часть семейного быта и центра семейных интересов. Сначала собиравшиеся Третьяковым картины размещались в самом доме. Когда их накопилось так много, что на стенах комнат для них уже не было места, построили галерею в саду при доме. И вот этот-то домашний музей и стал впоследствии знаменитым национальным хранилищем. Неудивительно, что для Веры Павловны он до конца жизни оставался нашей галереей. Атмосфера культурных интересов распространилась и на многочисленную Третьяковскую родню. Брат Третьякова Сергей Михайлович, как известно, тоже был собирателем картин и вложился в дело создания Третьяковской галереи. Мать Веры Павловны, одаренная музыкантша и хорошо образованная женщина, была урожденная Мамонтова, а Мамонтовы и музыкальность, по словам Веры Павловны, стали в Москве синонимами. Особую известность приобрел Сава Иванович Мамонтов, основатель русской оперы, той самой, в которой расцвел гений Шаляпина и где были поставлены, в некоторых случаях впервые, многие оперы композиторов национальной школы. Из числа третьяковских родственников и свойственников вышли также такие выдающиеся деятели русского искусства, как Константин Сергеевич Алексеев-Станиславский и известная художница Якунчикова. Все это была московская купеческая среда. И если вспомнить, что многое из того, о чем рассказывает Вера Павловна, происходило в 70-х годах прошлого столетия, то придется внести весьма существенные поправки в традиционное представление об этой среде как о сплошном темном царстве по Островскому в интерпретации Добролюбова. Третьяков был не только меценатом, покупавшим и заказывавшим картины, а человеком, для которого русская живопись была главным интересом в жизни. При таком подходе к делу у него, естественно, завязались очень близкие отношения с художниками, некоторые из которых стали его интимными друзьями. Все они часто и на протяжении многих лет бывали в Третьяковском доме, многие стали там своими людьми, и это дало возможность Вере Павловне зарисовать их образы, как они сохранились в ее памяти, с любопытными подробностями, приближающими их к нам и их оживляющими. В главе, носящей характерное заглавие «Наши художники», перед нами проходят Перов, Репин, Васнецов, Суриков, Ге, Поленов, Верещагин, братья Маковские, а в отдельном, посвященном ему очерке, еще Крамской. Весь цвет передвижничества. Такие же интимные личные связи были у Веры Павловны и в русской музыке. Частым посетителем Третьяковского дома и близким другом всей семьи был Чайковский. Позднее, уже после своего замужества, Вера Павловна узнала его ближе, и, ссылаясь на это последнее впечатление, она говорит о нем как о самой патетической личности, которую ей когда-либо довелось встретить в жизни. Но тогда, в пору ее молодости, несмотря на всю переменчивость его настроений, Чайковский поразил ее главным образом своим обожанием всего характерного и бытового, своей способностью веселиться над каждым пустяком и своим невероятным любопытством. В более романтических тонах изображен Антон Рубинштейн, которого Вера Павловна не знала близко, но которому она была представлена. Первый слышанный ею концерт Рубинштейна был одним из больших событий ее жизни. Впечатление было настолько сильно, что спустя больше чем полстолетия Вера Павловна все еще помнила не только то, что Рубинштейн играл на этом концерте, но и до подробностей, как он играл те или иные вещи. На страницах этой книги появляются еще Николай Рубинштейн, Толстой, Тургенев и другие. В последней части воспоминаний в центре внимания оказывается необычайно привлекательный образ молодого Зелоти, истории своего замужества с которым, не лишенный драматических моментов, Вера Павловна, естественно, уделяет много места. Зелоти был одним из последних и любимейших учеников Листа, и это дало Вере Павловне возможность встретиться с великим пианистом и композитором незадолго до его смерти. Мы как бы чувствуем веяние духа истории, когда после этой встречи с Листом Вера Павловна знакомит нас с двумя 14-летними учениками Московской консерватории. Одного из них звали Сережа. Он был маленький, толстый, с лицом круглым, как луна, и уморительно говорил «шам» вместо «сам». Другой — маленький кадетик, очень скромный, симпатичный, лицом напоминавший лягушечку, сыграл свой собственный этюд, только что им сочиненный. Первый был Рахманинов, второй — Скрябин. Эти немногие примеры дадут, я надеюсь, некоторое представление о том, что можно найти в книге Зелоти. Есть в ней еще и другое, для меня, по крайней мере, очень ценное. Вера Павловна писателем не была и литературных задач себе не ставила. Но ей как-то удалось передать и атмосферу московской жизни того отдаленного времени, и своеобразное очарование подмосковного пейзажа. Хочется думать, не очень изменившегося. О нем она говорит верными и трогательными словами. Нет ничего дороже, ласковее душе и московскому сердцу подмосковной, скромной, милой природы. Ходишь и хвалишь Бога. Карпович.